помнишь? Нет, тебя в тот раз не было, а я был и сидел, и со скуки вывел уравнения. Потом с дуру вышел и написал их на доске. Написал? Да, попутал бес. Юра, а ты не сказал, что к чему? Нет, успокойся, никто ничего не понял. Но все равно это было глупо. Сказано, не шути с женщинами. Эти шутки грубы и неприличные. Козьма Прутков. Юра, ты уверен, что никто ничего не понял про равновесие? Не совсем. Кто-то сзади хихикал. А Зайцев? Ну, он-то совсем ничего не понял. Совершенный кретин. Еще не произошел от обезьяны. А вдруг произойдет, не сладко тебе будет. Юра внезапно оглянулся и замолчал. Ты чего? Ничего, так. Послушай, Юра, что происходит кругом? Ты что-нибудь понимаешь? О чем ты? О космополитах. Кое-что понимаю. И что? Вопрос сложный. Юра говорил нехотя, через силу. Обстоятельств здесь много. Почему это стало возможным у нас? И почему сейчас именно? Думаю, есть объективные причины. В чем они? Младенец. Израиль. Государство израильское. Какое-то отечество появилось у вашего брата. Какое там к черту отечество? Для кого из нас оно отечество? Да пошли меня туда. Знаю, знаю. Из перерусских русский, как кто-то про кого-то сказал. Кто и про кого, уже не помню. Живописная фраза. Но все-таки с фактами надо считаться. Какие факты? У многих евреев родственники за границей теперь в Палестине или к ней тяготеют. Вот и получились вы в своей стране иноземцами. Костя выругался. «Не принимаю я этого. Да просмотри меня всего насквозь. Я языка-то еврейского не знаю, никогда не слышал, и таких большинство. Любезный, неужели ты думаешь, что кого-нибудь интересует твоя личность? Ты единица в некой рубрике и дело с концом. Не верю я, не могу поверить». Скрипнула дверь, и оба вздрогнули. Вошел Николай Прокофьевич. Старик за последнее время частенько стал заходить к ним, слушал споры, давал советы. А советы были дельные. Башковитый старик. Оба привыкли к нему, не боялись. «О чем спор?» — спросил Николай Прокофьевич петушиным голосом. «Об антисемитизме!» — брякнул Костя. «Ух ты! Так-таки об антисемитизме! И что же вас заинтересовало?» «Исторические корни антисемитизма», — напыщенно сказал Костя. «Вообще или в нашем Отечестве?» «Главным образом в нашем Отечестве». Задумчиво сказал Николай Прокофьевич. «Трудная тема. У этого дерева много корней, глубокие корни. Проследим, например, один корень. В нашем Отечестве, как вы знаете, в 17-м году произошла революция. Слыхали? И вот после революции, как грибы после дождя, полезли кверху евреи. Отчего? Отчего?» Он поднял вертикальный палец. «Очень просто. Русская старая потомственная интеллигенция была частично уничтожена физически, частично оказалась в эмиграции. Оставшаяся часть пришипелась, съежилась, понемножку саботировала. «Вы этого помнить не можете, а я помню, сам саботировал. Все мне казалось, что беспорядку много. После привык. Знаете, в беспорядке даже особый шарм нахожу». «Ну, а евреи?» — спросил Костя. «Погодите, всему свой черед. Знаете ли вы, что если бы не хронический беспорядок, мы, может быть, и войну бы не выиграли? Попробуй-ка немецкого рабочего перебросить с его заводом куда-нибудь в Сибирь. Морозы, жилья нет, брррр. Немец — культурный человек, лапки кверху и сдох. А наш рабочий к беспорядку привычный, воспитанный на овралах да на латании дыр. Копает себе земляночку, разгружает станочки. Смотришь, через месяц-другой работает завод, продукцию выпускает. Мы русские, как клопы, нас вывести нельзя. А знаете, до чего живуч клоп? Где-то я читал, что в покинутых зимовках на севере через десятки лет находили живых клопов. Каково? Мороз 60 градусов, жрать нечего, а живет. Молодец, клоп. Кстати, с чего я начал? С евреев. От еврея до клопа, сказал Юра. Николай Прокофьевич строго покосился на него горячим глазом. «Ну вот, я и говорю, что после революции сильно стали прорастать евреи. Были у них преимущества перед нашими. При равной худородности большая культурность, а народ вообще способный». «Николай Прокофьевич, а разве бывают народы способны и неспособны?» – спросил Костя. «К сожалению, бывают. А с евреями статья особая. Вековые-то преследования даром не прошли. Выковали и характер, и волю, и сплоченность. Любовь к детям, любовь к родичам – это ведь коренные черты еврейские. И мудрость. Приходилось вам говорить со старым евреем, который все понимает? Приходилось. У меня такой дедушка. Это мудрость особая, горькая такая, спокойная, с юмором. Разговариваешь с ним и сам себя чувствуешь этакой балаболкой. Я ведь в сущности пустой человек. А с чего я начал? С антисемитизма, Николай Прокофьевич. Старик трубно высморкался. Это со мной бывает. Говоришь, говоришь и забудешь, куда вел. В Средней Азии есть такие реки. Никуда не впадают. Все по рыкам расходятся. Вот эдак и я по рыкам пошел. Ну, так вот, восстановим ход мысли. После революции в большую силу вошли евреи. Это я, впрочем, уже говорил. И не один раз. Старческая болтливость. А дело-то в том, что досада, раздражение против евреев все время в народе копились. Знаете, такое рассуждение. Почему он, а не я? Чем он лучше меня? Страшная штука. Русские в сущности делятся только на две категории. антисемиты и погромщики –